Глава 21. «Что там еще, студент?» — слегка нервно ответил Герасимов. «Уже не можешь очистить пациента от негативной энергии? Заработался?» «Негатив здесь ни при чем, ее надо срочно в изолятор», — сказал я, стараясь даже дышать через раз. «Это чума!» «Какая еще нахрен чума?» — взвился Анатолий Федорович, оставив своего пациента и двинулся ко мне. «Ты совсем сбрендил, что ли? Процессор перегрелся?» Продолжая высказывать предположения о разных сортах моего несовершенства, он положил руку бабушки на грудную клетку. Я не стал возмущаться на его высказывание, а спокойно ждал результаты его исследования. Все равно это лучше, чем что-то доказывать. «Твою мать!» — воскликнул Герасимов меньше, чем через минуту и отпрянул от старушки. «Санитара сюда! Быстро!» — скомандовал он медсестре приемного отделения. «Всех, кто был рядом с ней в зале, записать журнал и выдать антибиотики!» Мой наставник уставился на пожилую пациентку и призадумался. «Где ж ты ее взяла, родная?» — спросил он. «Так откуда ж я знаю, сынок?» — слабым голосом произнесла она. «В лес ходила. Да, но в этой вашей аномалии я не была. Тут недавно из лесу лиса к нашему дому прибилась, но она вроде не больная, просто странная какая-то, людей не боится, но вроде и не кусается». «Все понятно», — удрученно покачал он головой. Как раз в этот момент подошли санитары, погрузили старушку на каталку и повезли в инфекционную боксированную палату. «А ты молодец, студент», — сказал Герасимов и посмотрел на меня уже по-другому. «Похвально. Не забудь принять антибиотик для профилактики. Иди, получи в процедурке. Очистить себя в случае чего и сам сможешь. Потом возвращайся обратно, работай еще навалом». «Хорошо», — кивнул я и отправился в процедурный кабинет. Медсестры на месте не оказалось. Я мог бы и сам взять в шкафу то, что мне нужно, но пока что я здесь не настолько свой, чтобы так поступать. Поэтому я стоял, ждал и нервничал, понимая, что время уходит, а в приемном отделении еще полно пострадавших. Наконец-то она появилась. Я наскоро выпил таблетки и побежал обратно. «Долго ты?» — буркнул Герасимов, когда увидел меня рядом с собой. «Попробуем перейти к следующему этапу. Видишь того бойца в углу? У него большая рана на бедре. Его только что привезли из зоны аномалии. Свои остановили ему кровотечение, но рана серьезная. С ним справишься, будем дальше разговаривать». «Принял», — кивнул я и отправился к указанному пациенту. Боец и правда выглядел очень неважно. Бледный, губы серые, в полуобморочном состоянии. Постоянно стонет и держится за массивную повязку на бедре. Можно подумать, что это чем-то поможет. Разве что морально. «Ты чего делаешь, малец?» — простонал боец, когда я начал разматывать повязку на бедре. «Надо раздобыть специальные ножницы для снятия повязок. Регулярно появляется необходимость, а у меня нет. Надо было хоть у перевязочной медсестры спросить. Владел бы я магией ветра, то можно было бы сделать это с ее помощью. Но чего нет, того нет. Я не малец, а практикант», — буркнул я, продолжая свое дело. А у него не было даже сил сопротивляться, хоть он и пытался. «Не мешайте мне, я вообще-то пришел вам жизнь спасать». «Ты?» — удивился он. — «Жизнь спасать?» «Да, я», — уже более резко ответил я, приостановив разматывание бинта в последний момент. «Если не нравится, лежите дальше, мучитесь. Все остальные заняты». «Ну, ладно, ладно», — пролепетал мой пациент. Похоже, он не ожидал такой реакции с моей стороны. «Ты не кипятись, малой, делай, что надо». «Вот спасибо, что разрешили», — пробурчал я себе под нос и продолжил. Под повязкой оказалась большая рваная рана вдоль бедра по внешней поверхности. Похоже, что от гигантского когтя. Протяженность больше 20 сантиметров и глубиной чуть ли не до кости. Невооруженным глазом было видно, что рана сильно загрязнена негативной энергией аномалии, и именно с ее удаления я решил начать. И только потом уже начал разбираться с самой раной. Я просканировал рану и окружающие мягкие ткани с помощью нейроинтерфейса и определил нарушение целостности мышц и где находятся их рефлекторно сокращавшиеся участки. Кровотечения на момент осмотра уже не было. Я начал восстанавливать мускулатуру, сопоставляя края рассеченных мышц и заставляя их срасти с помощью энергии исцеления. Боец периодически вскрикивал и стонал. Но я, не останавливаясь, делал свое дело, ведь чем быстрее я закончу, тем быстрее закончится его мучение. Крупных сосудов в ране не было, сосудистый нервный пучок находится далеко. Это уже в плюс. Восстановив целостность мышц, я приступил к окончательному заживлению раны. На всякий случай проверил состояние кругов маны. Ее оказалось вполне достаточно, чтобы завершить начатое, не прерываясь на медитацию. Все-таки две большие разницы. Второй круг, когда я только начал исцелять, например, в поезде. И сейчас, когда у меня уже третий, и постепенно все идет к формированию четвертого. С двумя кругами мне точно пришлось бы медитировать, чтобы закончить. Причем, скорее всего, не раз. Слишком много мелких моментов, которые необходимо отслеживать. И лучше делать сразу. Закончив с раны на бедре, я приступил к окончательной очистке организма от негативной энергии, которую проигнорировал сначала. После этого я решил, что все же пора помедитировать и восстановить запас маны, который уже основательно истощился. Благодаря ежедневной практике у меня это получалось довольно быстро. Восстановив запас, я решил на всякий случай еще раз просканировать пациента. Вдруг что-то упустил. В этот момент я услышал торопливые шаги в свою сторону. «Ты тут все?» – встревоженно спросил Герасимов, заглядывая через мое плечо. «Вроде все. Молодец. Иди за мной». Я встал и пошел за ним, стараясь не отставать. Мы подошли к каталке, на которой лежал тяжело раненый боец, без сознания. Его правая голень и левое плечо были деформированы и замотаны просто целой кучей бинтов. Такое впечатление, что бинты собрали со всех аптечек у целой роты. Еще к конечностям были привязаны толстые ветки. Похоже, что дерево оттуда, из аномалии. Ну, понятно, что было под рукой, из того и сделали временную шину. «Ваня, слушай внимательно», — обратился ко мне Анатолий Федорович. «Прогресс, Ваня, а не гей-студент». «Он еще и негативом напичкан, по самое не балуй, с признаками начала трансформации. Я тогда этим займусь, а ты начни с ноги. О негативной энергии и борьбе с ней не думай, это моя забота». «Понял», — кивнул я и без лишних разговоров и уточнений приступил к работе. Совсем забить на наличие негатива все равно не получилось. Когда я, наконец, снял повязку с голени, рана даже по цвету значительно отличалась от обычной. Я, не обращая внимания на рваную рану и торчащие оттуда обломки костей, решил-таки сначала ее очистить, а иначе тут срастется хрен знает что. Тактически я действую правильно, если Герасимов сейчас будет наезжать, процитирую ему соответствующий параграф из учебника, нейроинтерфейс мне его уже услужливо подготовил. Наставник ничего мне не сказал, а молча занимался очисткой всего организма, начиная с жизненно важных органов – мозг, сердце, легкие, печень. Количество негатива в них просто зашкаливало за все мыслимые пределы. А я приступил к сращиванию оскольчатых переломов костей голени. Не уверен, что я смогу с этим справиться, но задание получено, надо выполнять. Нейроинтерфейс на ходу подсказывал мне, что и когда делать дальше. Пока такая рана у меня впервые, и от советов системы, запомнившей все прочитанные мной учебники в библиотеке, я отказываться не буду. Время дороже в таком случае. Как я и ожидал, сращивание костей голени отняло у меня большую часть маны. И чтобы не рухнуть на пол без сил, я решил помедитировать. Прямо так, не убирая руки от раны. «Ты там что, заснул, что ли?» – удивленно спросил Герасимов. «Не выспался?» «Медитирую», – коротко ответил я, не открывая глаза. Больше вопросов не было. Пополнив запас маны, я продолжил. Следующим этапом было восстановление поврежденных отломками костей сосудов и кровотока в них. Целительной энергии на это потребовалось не так много, но требовалась высочайшая точность приложения воздействия, что тоже мне пока давалось нелегко. Я уже заканчивал заживлять рану, и на коже появился свежий рубец, когда Герасимов завершил очистку от негатива. «Вань, иди, наверное, к следующему», — сказал Анатолий Федорович, оценив результат моей работы. «С плечом я уже сам разберусь. Ты молодец, неплохо получилось». Снова обратился по имени. Первые похвалы. «Да я расту!» Но зазнаваться пока рано. Прекрасно понимаю, что это только начало и первые успехи. Если официально идти в качестве целителя в составе боевой группы, то я пока слишком слаб. Пока буду лечить одного, медитируя на ходу, другой за это время помрет. Лечить нескольких бойцов одновременно я не умею. Да и сил не хватит. У следующего бойца, которого мне поручил Герасимов, был сильный ожог левой половины лица с переходом на шею. Видимо, попал под атаку какого-то огнедышащего. В таком случае он еще легко отделался. Ему еще повезло, что глаз целым остался. Наверное, успел зажмуриться. Только веки обожжены. Рана не сильно глубокая, но в ней было столько энергии аномалии, что, казалось, она испарялась оттуда черными флюидами. После вытеснения негативной энергии целительной, я приступил к заживлению, начиная с век. Потом потихоньку продвигался дальше. Можно было сделать это намного быстрее, но мне хотелось еще и лицо человеку вернуть. Поэтому я не торопился и делал все очень аккуратно. «Ну, чего ты там, застрял?» — возмущенно произнес, подходя ко мне, Анатолий Федорович. Потом заглянул через мое плечо и удивленно покачал головой. «А, неплохо. Только у нас здесь не центр пластической хирургии, а госпиталь практически на передовой. Наша задача — солдата спасти и в строй вернуть, а не писаным красавцем сделать!» «Я хотел как лучше», — буркнул я. Броди похвалил, а тут же поругал. «Да у тебя очень даже неплохо получилось», — смягчил свой тон наставник. «Только времени на это нет, другие ждут и кровью истекают. И ты учитывай, что чем больше времени ты на одного потратишь, тем меньше времени восстанавливаться. И потом кого-то просто не успеешь спасти. Вот, того теперь бери со скальпированной раной головы. Глянь, сколько крови он потерял». «Хорошо, Анатолий Федорович», — кивнул я и направился к указанному пациенту. «Откуда он знает, какая здесь рана, если на голове наложена мощная повязка, пропитанная кровью?» Я начал осторожно разматывать бинты, чтобы добраться до раны. Мой наставник оказался прав. Большой клок кожи болтался, держась на узкой ножке. Несколько сосудов продолжали довольно интенсивно кровоточить. Сначала я остановил кровотечение, потом убрал негативную энергию и занялся сращением раны. Объемы воздействия были небольшими, поэтому я легко справился без подзарядки и мог продолжать работать дальше. Но перед тем, как отойти от этого пациента, я решил просканировать его на наличие энергии аномалии. Как оказалось, не зря ее оказалось немало. Удалив из его организма весь негатив, я пошел искать Герасимова. «Ты там закончил?» – устало спросил Герасимов. Уже бросалось в глаза, насколько он вымотан. «Пойдем, чаю попьем, потом у меня к тебе будет интересное задание». Толпа раненых в приемном отделении рассосалась, больше никого не подвозили, стало непривычно тихо. В ординаторской на чай нас собралось четверо – я, мой наставник и те два целителя, что я уже неоднократно встречал раньше. Чуть позже присоединилась еще одна девушка, на несколько лет старше меня. По отношению к ней, коллег и разговорам, я понял, что особыми достижениями она не отличалась, но неплохо справлялась с очисткой от негативной энергии аномалии и заращиванием не особо больших ран, серьезные повреждения ей не поручали. Так это получается, что она не первый год здесь работает, а продвинулась меньше меня. Мне это показалось немного странным. Чуть позже я выяснил, что она из бедных дворян, и средств для интенсивного развития навыков в семье не было. Зато она очень грамотный диагност, всего с двумя кругами маны. Теперь все стало на свои места. Я молча жевал свой бутерброд, пока остальные болтали о разном несущественном. Те два целителя периодически поглядывали на меня, но прежнего пренебрежения к моей персоне я уже не заметил. Ни разу не прозвучало предположение, что я долго не продержусь и скоро сбегу из госпиталя. «Ну что, Вань?» — сказал Анатолий Федорович, хлопнув себя по коленям. «Перерыв закончился, пора заняться делом. Я договорился с заведующими отделениями, что ты пройдешь по палатам и попытаешься заняться пациентами других профилей. Заодно и посмотрим, на что ты способен». «Задачу понял», — сказал я, встал из-за стола, помыл за собой кружку и вышел из ординаторской. «Какие заведующие? Каких отделений? Он даже не уточнил. Но по его выражению лица я понял, что уточнений не будет. Надо разбираться самому. Ладно, ничего страшного». После того, что я видел сегодня в приемном, меня уже сложно чем-то испугать. Я решил обойти госпиталь, начиная с верхнего 4-го этажа. Судя по названию, здесь было отделение заболеваний легких и дыхательных путей. И что я здесь должен делать? Я же проецировал себя в большей степени как боевой целитель и маг. С другой стороны, Герасимов прав, я должен знать все. Это я удачно записал в систему учебник по внутренним болезням, в том числе теперь пригодится на этапе диагностики как минимум. Медсестры в коридоре отделения косо посмотрели на меня, но ткнули пальцем в нужную сторону, когда я спросил, где можно найти заведующего отделением. «А, стажер от Герасимова», — спросил мужчина лет за 50 с наплевательским отношением к своей физической форме и избыточному весу. «Так, чем бы тебя озадачить?» Последний вопрос он задал уже сам себе, ковыряясь в грудах истории болезни. Потом взял в руки несколько штук и протянул мне. «На-ка! Вот, изучай!» Он уронил их на стол до того, как я успел взять. «Мелочно и некрасиво, но мне начхать. Детей с ним не крестить». Я взял со стола пачку историй и вышел в коридор. Разговаривать с этим типом дальше о чем-то желания не было. Я бегло просмотрел истории, в половине случаев даже не были установлены диагнозы, хотя пациенты находятся здесь уже не первый день. «Я ж тут не пойму». Им здесь занимаются или чисто делают вид? Ладно, постараюсь исправить ситуацию. Все нужные мне пациенты находились в пятой палате, кроме одного. Тот лежал в третьей. Я решил начать с пятой, где больше. Оставшиеся полдня я выслушивал сбивчивые и зачастую бестолковые рассказы о том, как у них появилось заболевание, как развивалось и что в итоге получилось. По результатам опроса, осмотра и сканирования нейроинтерфейс подсказывал мне, что пациент на самом деле болеет, и что прописано в учебных пособиях по поводу их лечения. Полезная практика, которой у меня еще не было. В эту сторону тоже надо развиваться. Сначала я злился на Герасимова, что заставил меня заниматься такой ерундой. Потом смирился. Смысл есть. А ведь другой на моем месте мог бы и не выдержать. К концу рабочего дня я не только полностью разобрался с пациентами, да заполнил истории болезни, в том числе графу «диагноз», но и половину вылечил, хотя им до этого сказали, что лечение будет долгим. Вторая половина оказалась сложнее, но и их самочувствие после моего вмешательства значительно продвинулось в сторону выздоровления. Мне бы еще пару дней позаниматься, и можно всех выписывать. «Ну что, студент, сдаешься?» – спросил у меня заведующий отделением, стоя на пороге палаты и наблюдая, как я занимаюсь очередным пациентом. «Этих двух можно выписывать», – сказал я и указал на пациентов, которые уже собирали свои вещи. «Этих? Выписывать?» – вскинул брови толстяк. «Ты в своем уме? Мы их только в пятницу госпитализировали. Им еще недели две лечиться». «Можете проверить». Небрежно и без должного уважения сказал я и протянул ему из истории болезни. «Если ты меня обманул, то будешь мыть пол в коридоре сегодня до вечера!» Зло проворчал заведующий и направился к указанным мной пациентам, чтобы проверить мои слова. «А если не обманул, то вы?» Спокойно, как бы невзначай, спросил я. «Да как ты смеешь, щенок!» — рыкнул он. «Ну погоди у меня! Не дай бог ты меня обманул, я тебя наизнанку выверну!» Я не стал никак комментировать его высказывание, спокойно сидел на стуле и смотрел, как он обследует двух кандидатов на раннюю выписку. Он их осматривал и сканировал, что-то бубня себе под нос. Через 10 минут придирчивого обследования он повернулся ко мне с перекошенной от злости физиономией. «Я не знаю, откуда ты такой взялся, но чтобы в моем отделении ноги твоей больше не было, ты понял?» Большую часть фразы он практически пролаял, вырвав у меня из рук остальные истории болезни и резким движением указал на дверь. «Премного благодарен за содействие в приобретении новых навыков», — спокойно сказал я, картинно ему поклонился, чем, похоже, выбесил еще больше и вышел из палаты. «Ну что же, бывают и такие люди, но это не значит, что мне надо на них реагировать».